Глава 20. Отпуск по ранению. Мне повезло. Пуля не пробила грудную клетку, а пройдя по ребру, вышла под лопаткой. В грудине трещина, ребро сломано, и рана нехорошая, рваная, но зашили качественно. Но шили уже в Череповце. Еще повезло, что парни затампонировали рану. В Шурове оказался действующий фельдшерско-акушерский пункт и пожилая акушерка, сумевшая оказать первую помощь. Бабулька трудится здесь с 80 какого-то года, после того, как на престол взошел император Александр III, умудрившийся согнуть в бараний рог все революционное движение, а те из народников, кто не желал убегать за границу или оказаться на каторге, взяли на вооружение теорию малых дел. Помощь народу в преодолении разных трудностей, для чего городская молодежь валом повалила в земские учителя, врачи и агрономы. Жаль, не все выдержали столкновение с русской действительностью, большинство вернулось в город, к цивилизации. Кто-то покончил с собой, а кто-то спился. Но от тех, кто остался, пользы вышло гораздо больше, нежели от террориста, кидающего самодельную бомбу в карету генерал-губернатора. Акушерку звали Галиной Ивановной. Когда я пришел в себя, она уже заканчивала перевязку. Обрезав ножницами хвостики бинта, сказала: «До Череповца доедете, а там в больницу и сразу на операционный стол. Ранение сквозное, это хорошо». Потом грустно добавила: «Мне бы у баб роды принимать, а вон чем заниматься приходится. Так пойдет, так и рожать будет не от кого». Галина Ивановна вздохнула, прислушиваясь к разрывам от снарядов нашей трехдюймовки, понимая, что сегодня ей работы будет много. Меня же, не слушая просьб, что надо бы обратно, к отряду, отвезли в город, в больницу. Пока везли, вроде бы и не болело ничего, навалилась только сплошная вялость и сонливость, даже думать не хотелось. А там операционный стол, укол, после которого мне стало совсем-совсем хорошо. Только досадно, что мрачноватый хирург слишком сильно скребет мне грудь, да еще и поругивает медсестру, плохо державшую керосиновую лампу. Потом, когда хирург совсем уж сильно заскреб, я таки потерял сознание. Очнулся в больничной палате. В груди что-то болело, но не чрезмерно, терпеть можно. Скосил глаза вправо, две кровати, на которых лежат какие-то люди, влево, а там стена. Подумал, я в реанимации или уже перевели в общее отделение. «Очнулся?» — услышал я голос Полины. «Ага», — с трудом выдавил я, а потом закашлялся. Кашлять было очень больно. «Тебе пока нельзя говорить, так что молчи», — сказала девушка, придерживая меня за спину, чтобы мне было легче. Мне стало легче. «Ты тут вторые сутки лежишь без сознания. Я уж и обрыдалась вся. Думала, помрешь. А ты вон очнулся. Думаю, а че это я, дура, рыдала?» «Ишь ты, она еще и шутит». «Как там ребята?» — сумел таки спросить я, стараясь не расплескать себя и не начать кашлять. «Молчи, дурак!» — зажала мне рот Полина. Сообразив, что так можно и задушить, убрала ладошки. «Сами потом расскажут. А так, что слышала, когда ты упал, парни озверели, в атаку штыковую пошли». «Какая штыковая? У нас же штыков не было». «Сашка Павлов их удержать не смог, но он сам все снаряды по Яганову высадил, тоже побежал. Тех, кто с оружием был, живым брать не стали». «Наших много?» Я хотел спросить, много ли полегло, но снова стал нападать кашель, однако Полина догадалась. «Всего четверо. Из твоих, этот вот, фамилию не помню, смешной такой, лопоухий». «Смешной и лопоухий. Гриша Синицын». «А, вспомнила. Еще один умер в дороге. Его в живот ранили. Андрюшка, уварень такой конопатый». «Значит, еще и Андрей Косолапов». Он и на самом деле был косолапым увольнем, оправдывающим свою фамилию. Так верно, предки точно такими же были, отчего и фамилию получил. Но парень он был очень добрый, а главное толковый, и я уже думал, что если что, он меня и заменит. Стало быть, теперь не заменит. А ведь хреново дело. Я в больнице, а мои лучшие парни погибли. Оставшиеся трое исполнительны, дисциплинированы, но безинициативны, ни рыба, ни мясо. Если им дадут в начальники какого-нибудь инициативного дурака, вроде начальника Кирилловского ЧК Золотарева, будет хреново. Начнут отыскивать контрреволюцию где надо и где не надо, так что от губернского города Череповца клочья полетят. Да, до сих пор не могу привыкнуть, что правильно следует говорить «череповец», а не «череповец». «Николай Харитонович велел передать, чтобы ты ни о чем не переживал, а выздоравливал поскорее. Мол, ты у него самый ценный кадр». «Это уж точно, ценный. Ценнее некуда». «Вовка, ты, наверное, по-маленькому хочешь или по-большому? Я тебе сейчас утку принесу». По-маленькому я на самом деле хотел, но признаваться в этом девчонке отчего-то стеснялся. Впрочем, хотение оказалось сильнее. «Сейчас должны обед принести, я тебя покормлю, а мне еще на службу идти». Капи, Полина, кормила меня с ложечки больничным супчиком, где плавала лишь картошка и несколько рисовых зернышек, и рассказывала о своих делах. Вроде после нашей последней встречи и прошло-то всего 3 дня, а новости уже есть. «А меня с должности сняли. Товарищ Кравченко сказала, что на посту председателя женсовета нужен более сдержанный товарищ и предложила мне добровольно уйти», – печально сообщила девушка. Я едва не проглотил столовую ложку, еле сдержался, чтобы не расхохотаться, вспоминая, как по милости Полины главное партийное начальство губернии получило по носу. Кстати, синяк у девушки уже не так заметен. Быстро же. «И что теперь станешь делать?» – поинтересовался я и помотал головой, показывая, что уже наелся. «Мы теперь со Степкой Телегиным молодежь в одну организацию собираем», – гордо сообщила Полина, доедая мой жиденький супчик. Хмыкнула. «А ведь вкусно, еще бы поела». Мне стало жалко девчонку, видно же, что голодная. «Ты когда сама-то в последний раз ела?» «Так ведь некогда все. Мы со Степкой 2-й день по городу бегаем, а как минута свободная, я к тебе. Я ж даже не готовила эти дни, а в столовку надо было паёк сдавать». Я ухватил ладошку Полины, прижал к щеке. «Дурочка маленькая». Девушка смутилась, высвободила руку, чмокнула меня в лоб, потом, не удержавшись, поцеловала в губы и убежала создавать единую организацию молодежи. Что ж, по времени совпадает. Я уже говорил, что с памятью на даты у меня плохо, но 29 октября, день рождения комсомола, я помню. Комсомольским функционером никогда не был, но постоянно куда-то избирался. В комитет комсомола школы, факультета, воинской части. Через пару дней, когда я совсем очухался, а рана перестала кровить, Полина подняла тарарам, заставила санитаров перестелить постель, поменять белье, а потом под ее руководством меня помыли. Вода была еле теплая, но мне было ужасно стыдно, что на меня смотрит девчонка, годившаяся в дочери. А эта маленькая мартышка только хихикала. «Вовк, ты чё? Думаешь, я хозяйство у мужиков не видела? У меня батька после бани все время в одних подштанниках по дому хаживал. Мамка ему, мол, хватит перед девкой мудями трясти, дурак старый, а он ей пусть, мол, привыкает к мужской гордости. А мамка, у тебя там не гордость, а стыдоба». Кроме Полины приходили ребята, знакомые и незнакомые. Принесли гостинчик, банку смородинового варенья, знают, что люблю, и ситный хлеб. Сказали, что Сашка Павлов отыскал в Яганове и своего дядю, и всех прочих, и обошелся с ними безо всякого трибунала. А еще у него сестренка погибла, но это уже от разрыва снаряда. Передавали от него привет, потому что Сашка сильно болеет и вообще никуда не ходит, даже на службу. Что у него за болезнь, не сказали, но по ухмылкам можно было и догадаться. Потихонечку я начал поправляться. Так и пора уже, сколько можно. Итак, целая неделя коту под хвост. Меня пока не выписывали, но гулять разрешали. Полинка приходила все реже и реже. Теперь ей приходилось мотаться уже не только по городу, но и по всей губернии. Как-то раз она просто заснула у меня на кровати, так устала. В октябре началась партийная мобилизация. Пользуясь разрешением, пошел на вокзал попрощаться с ребятами. Уходили многие из друзей и приятелей. Куда их распределят, никто не знал. Точно, что определят в комиссары, кого поставят на батальон, а кого и на полк. Вон, Димку Панина лучше бы определили в какую-нибудь войсковую газету. Обнял Сашку Павлова, сказал ему какие-то приличествующие слова. Слава богу, что парень взял себя в руки, не спился и не застрелился. Сашка уже знал, что получит назначение в инспекцию артиллерии, но куда определят, представления не имел. В Москве скажут. «Володька, смотри-ка!» Я обернулся по направлению изумленного Сашкиного взгляда и сам малость остолбенел. «Батюшки святые!» Из дверей вокзала выходил Андрей Афанасьевич Башмаков собственной персоной, 4 месяца назад получивший 12 лет лишения свободы. Экс-комиссар внутренних дел Череповецкого уезда спокойно прошел на перрон, скинул с плеча вещмешок и принялся сворачивать козью ножку. Интересно, откуда он взялся? Может, амнистия была? Если амнистия и была, то мы о ней не слыхали. Надо будет Есина спросить, уж он-то должен знать. Поезд увез ребят в Москву, а я потихонечку поковылял в больницу, которая мне порядком осточертела. Лежать прискучило, читать нечего, поговорить не с кем. И радио еще не придумали, не говоря уж про телевизор. Мои соседи, охотник Никита, у которого нога попала в чужой капкан, и ее пришлось отрезать по колено, только плакал и жаловался, что нога у него болит, а доктора, суки такие, ничего не хотят сделать. Второй, старообрядец Ефросин, ни на что не жаловался, а только молился. Если бы молился чуть-чуть погромче и почетче, я бы присоединился, но он только бормотал «бу-бу-бу», так что было ничего не понять. Спать не хотелось, выспался, потому лежал и думал о себе любимом и о той ситуации, в которой оказался. Интересно, если бы я погиб здесь, то оказался бы в своем теле там? В привычном теле, в своей привычной должности, в привычной среде. Там, где существуют нормальные бритвы, водопровод и канализация, интернет, электричество работает без перебоев, и не нужно думать, удастся ли растянуть паёк на 2 дня, потому что весь завтрашний хлеб мы пожертвуем в пользу бойцов Красной Армии. Конечно, хотелось бы обратно, в 21 век, но экспериментировать с собственной смертью не хочется. Отправлюсь или не отправлюсь назад в собственное тело, не уверен, а идти вечно искать ничто не хочется. Что же касательно 18-го года? Для меня он уже свершился, слабо верю, что если я попытаюсь что-то сделать, то это получится. Рвануть к Ленину или Феликсу Эдмундовичу, закричать «не так нужно сделать, а по-другому». Допустим, не расстреляют, в психушку не отправят, выслушают и спросят «а как нам быть дальше, дорогой товарищ?». Вот вы скажите, а мы вас не только выслушаем, но и сделаем так, как скажете, если сумеете доказать, вы правы. Ну, для начала, как нам закончить гражданскую войну в минимальные сроки? Попросить чехословаков побыстрее убраться с нашей территории, англичан и американцев уйти из Архангельска. А в Сибири уже адмирал Колчак. А, пока еще директория. Ну так подождите, скоро Колчак объявится. Думаете, добровольно договоримся? Нет? Если нет, нужна армия, а это мобилизация, это продовольствие. Отменить государственную хлебную монополию на зерно, повысить закупочные цены на хлеб? Так мы рады бы, дорогой товарищ, но где деньги взять? Можно, конечно, и напечатать, но чем обеспечить? В этом случае германская гиперинфляция шуткой покажется. Вот сейчас прорабатывается вопрос о введении продразверстки, станет полегче, а до НЭПа мы покамест не доросли, потому что для введения продовольственного налога надо сократить количество едоков. А как их сократишь, если крестьяне, мобилизованные в армию, не вносят свой вклад в создание ВВП, а только потребляют? Отменить красный террор? Да без вопросов. Но где гарантия, что после этого не вспыхнут новые восстания и нашу власть не сметут? Создать новый уголовный кодекс? Вот тут без вопросов. Есть у вас проект, хоть на коленке написанный? Нет? Ну, а мы-то думали. И интернета под рукой нет, чтобы скачать. А дальше по нарастающей. Восстановление экономики, земля, труд, капитал. Борьба с преступностью, безнадзорностью и все прочее. И еще, у меня не было 100-процентной гарантии, что если бы я что-нибудь и придумал, это что-то не сработало бы с точностью до наоборот. Это, как сейчас говорят, что товарищ Сталин напрасно создал колхозы, ограбив свою страну. Ну кто спорит, что раскулачивание – это плохо, что заставлять колхозников трудиться за трудодни – это хорошо. Мои мать с отцом начали получать зарплату лишь при Хрущеве, а паспорта получили только в 77 году. Только покажите мне такого умника, который бы мог сказать, а что должен был сделать товарищ Сталин, чтобы поднять промышленность. Или ее не надо было поднимать, а ждать, пока все само собой не образуется. Даже и спорить не стану. Возможно. Так что единственное, что я могу предложить самому себе, работать там, куда тебя поставили, и делать свое дело добросовестно. Если чекист, то будь добр на своей должности, на своем месте, в своей губернии, защищай государство от внутренних и внешних врагов, но честных граждан к стенке не ставь, липовые дела не шей. Покамест у меня это получалось. По крайней мере, не расстрелял ни одного безвинного. Кто знает, может, реальный Вовка Аксенов, в чьей шкуре я оказался, уже нашел бы в городе Череповце какой-нибудь союз меча и орала и поставил к стенке не 37 человек, как в Кириллове, а человек 100 или 200. А еще мне вспомнилось, что в той истории Череповецкий судоремонтный завод сгорел именно во время гражданской войны. И это был сильный удар по экономике не только города, но и губернии. Конечно, это вам не современный металлургический комбинат, который ОАО «Северсталь», но для того времени он значил ничуть не меньше, если не больше. Если сегодня работяга уволится с завода, есть и другие, а в те времена? Стало быть, хоть небольшое, но вмешательство в историю я совершил. Вспомнилась акушерка Галина Ивановна и ее практика малых дел. Вот бы и нам так, чтобы каждый на своем месте стал добросовестно выполнять свои обязанности, так ведь и коммунизм мы в состоянии построить. В больнице я пролежал целых 3 недели. Наконец, когда мне уже до тошноты надоели и эти стены с потрескавшейся штукатуркой, и койка с тощим матрасом, на которой лежало 2 поколения больных, и застиранное белье, и все прочее, явился начальник губчака. При появлении руководства я немедленно соскочил и сделал вид, что собираюсь встать по стойке смирно. Начальник, хотя и сделал вид, что он далек от буржуазных предрассудков, но, судя по всему, ему понравилось. «Как здоровье, Владимир Иванович?» – поинтересовался Есин. «Здоров!» – бодро отрапортовал я. «Готов к труду и обороне!» Николай Харитонович, естественно, понял все буквально, кивнул. «Ну, если готов, тогда на улицу выйдем, поговорим. Только», — заботливо сказал нач губчака, — «шинельку поверх халата набросьте, холодно». И впрямь, октябрь нынче выдался мокрым и холодным, каким обычно бывает ноябрь. Я послушно надел шинель, всунул ноги не в больничные чуни, а в сапоги, и вышел во двор вслед за начальником, а тот уверенно направился к скамье, на которой мы сиживали с Полиной, тогда еще Капой. Есин критически осмотрел мокрую скамью, садиться не стал. Вытащил из кармана пачку папирос, закурил, обдавая меня терпким и противным дымом. Я отошел в сторонку, чтобы не вдыхать. «Давно хочу спросить, но стесняюсь», — начал я. «Так спрашивайте», — удивился начальник. «Странное дело, курите вы вроде бы папиросы, а дым словно махорочный». Есин слегка хохотнул, махнул рукой. «Да тут все просто, Владимир Иванович. Есть у меня машинка для набивания гильз и запас гильз. Еще в 16-м году приобрел». Видя мое удивленное лицо, Николай Харитонович пояснил. «Если покупаешь готовые папиросы, то пачка обходится в 10 копеек, а если отдельно табак и гильзы, то получается 2 копейки за пачку». «Да, папиросы лучше в портсигар складывать», сказал Есин, осматривая свою изрядно помятую пачку. «Надо бы портсигар завести, да все не досуг. Я, когда гильзы набиваю, их в старую пачку складываю». Затянувшись, Николай Харитонович вновь усмехнулся. «Заметно, что вы человек не курящий. А что, ваш отец готовые папиросы покупал или самокрутки крутил? Ах, извините, Владимир Иванович». «Да, у моего Володи Аксенова отец умер давным-давно, когда тот был еще маленьким, мог не запомнить, что именно тот курил. В октябре у нас такая заваруха была, что некогда было папиросы набивать, так курил. Табак с собой постоянно таскал, а желающих на дармовщинку покурить всегда много. Машинка у меня есть, гильзы остались, так я в них махру набиваю. Не солидно как-то, чтобы начальник ЧК самокрутки крутил. Да и не нравятся мне они. Воно как, а ларчик-то просто открывался. А я ее и не знал, что существовали когда-то машинки для набивания гильз. Ладно, Владимир Иванович, ближе к делу. Докурил мой начальник папиросу, затоптал ее в грязную осеннюю траву. «У нас, как понимаете, вместо вас другой человек взят. Он пока временно исправляющий должность. Я собирался, как вы вернетесь, вас опять на должность вернуть, а то и на своего зама рекомендовать, но тут другое. Сегодня пришла телефонограмма, приказано срочно отправить вас в Москву, в распоряжение Всероссийского ЧК. Когда ехать? Да прямо сейчас и поедете. Вещи свои возьмете, оружие, документы. Увы, невеста ваша сейчас в Кадуе. Попрощаться не успеете. Через час идет проходящий поезд, стоянка 10 минут. Вы на нем едете до Вологды, а там в Москву. Успеете? Так точно, успею. Конец первой книги.